Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собой, разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча, и, признаюсь, от скуки быть конфидентом, я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо, но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным. «О, такова ли она была тогда!» Проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне, такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили. Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли? Теперь все переменилось. Она говорит, что все это одна только старинная болтовня. Она презирает прежнее. Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и все сердится. За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требования? Возразил я ему. Он тонко посмотрел на меня. Дорогая, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно. Ужасно! Но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился. Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение. На другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.